Энтер людей пятые. На пригорке стояли двое. Демон Меринос и демон Разрушитель. Они смотрели в сторону видевшегося вдали небольшого городка Инферно. За их спинами же находился другой городок поменьше. А возле его стен разворачивалась смешная армия, состоявшая из игроков и НПС. Командиры отдавали приказы, а масса демонических войск выстраивалась в походные порядки. Демон Меринос спросил. «Баромир, ты уверен?» Демон-разрушитель отвел взгляд от цели впереди и посмотрел на мужчину рядом. «Да сколько можно?» «Конечно, уверен. Визенкин, ты ведь в курсе, что меня считают одним из лучших стратегов легенды. Я привел наш клан на одни из лидирующих позиций в кластере. А помнишь, с чего я начинал?» Мужчина кивнул. «С донатов 1000 рублей, которых не хватало на регистрацию клана. Больше ты не задонатил ни копейки». «Вот именно. Я умею продумывать наперед и вкладывать свои силы туда, где они принесут максимальную пользу. Сейчас нельзя тормозить. Чем больше территории Инферно мы успеем захватить, пока остальные не очухаются, тем для нас лучше. И тем больше будет наша фора и неоспоримое наше лидерство. Поэтому никаких сомнений. Только экспансия». Визенкин поджал губы. «Да знаю я, что твои стратегические идеи хороши, но я не могу быть спокойным, когда мы идем в атаку без должной разведки». Боромир улыбнулся и хлопнул ладонью мужчине по плечу. «Друг мой, мы уже набрали ход, и я даже не представляю, что нам может помешать. Ты сам как это представляешь?» Визенкин задумался на пару секунд и усмехнулся. «Наверное, ты прав. Тебя остановит разве что какой-нибудь катаклизм». Мужчина кивнул, развернул голову назад к войску и крикнул. «Выдвигаемся!» Тут же его команду продублировали командиры рот и отделений, и большая масса народа неспешно поползла вперед. Боромир и Визенкин и подтянувшийся на пригорок штаб дождались, когда войск обогнет их, пустив в свой центр. Лишь тогда они двинулись вперед. Примерно на полпути к цели к Боромиру с фронтальной части войска подбежал вестовой, высший бес, и отрапортовал. «Глава, там перед нашей армией стоит один демон и машет длинной костью с размалеванным куском кожи на ней». Баромир поднял вверх брови. «Это типа флаг?» Вестовой пожал плечами. «Не могу знать». «А что за демон?» «Бесененок». Глава клана усмехнулся. «Ладно, пусть притащат сюда, мне любопытно стало. Армию не останавливать». Вестовой кивнул и бежал вперед. Через несколько минут к Боромиру притащили бесененка, который двумя руками вцепился в свой флаг. Его держали за подмышки и тащили двое приземистых широкоплечих демона, которые совершенно не обращали внимания на его непрекращающиеся визги. Двое молчаливых бойцов поравнялись с Боромиром и пошли рядом. Глава клана же с интересом рассмотрел бесененка, его кость с куском кожи, и спросил: «Ты кто?» Бесененок вдруг резко перестал визжать и несколько надменно заявил: «Парламентера, а ты кто такая?» Баромир усмехнулся. «А я глава этого клана». Бесененок сплюнул вниз. «Я с главой Кала не разговаривай, мне парламентеру давай». Баромир переглянулся с идущим рядом Визенкиным и усмехнулся. Визенкин же растянул губы максимально широко и даже прикрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. Баромир закатил глаза и повернул голову обратно к бесененку. «Считай, я и есть парламентер. А чего сразу не сказала?» Бесененок мотнул головой. «Ладно, слушай сюда. Нас охраняй, сильный Герагурум. Он ваш войска пихнет рогом в задница. Вертай своя дряная легиона взад». Баромир отвернул голову обратно к Визенкину, который приподнял свою ладонь со рта, закрыв рукой все лицо. «Подскажи, как мне его прибить? Может, как раз задницей на рог насадить?» Меринус выдохнул, глубоко вздохнул и покачал головой. «Оставь его, он смешной, тем более парламентер». Бесененок же у него не унимался, он потряс своим флагом. «Сейчас придет Гера Гудрон и надерет твой жоп». Баромир же, глядя на Визенкину, усмехнулся. «Знаешь, что я уже как-нибудь переживу, что прибил парламентера». Вдруг со стороны городка, к которому двигалась армия, раздался шум. Все повернули голову в ту сторону. Над городком, ближе к огненному потолку Инферно, летело 3 костяных дракона. Баромир ткнул пальцем Визенкина в плечо. «У меня же не глюки». Визенкин покачал головой. «Не, я тоже вижу». Бесененок, увидев драконов, заорал. «Вот и жоп пришел! Конец тебе, глава Кала!» 3 дракона резко нырнули вниз, опустились на землю перед наступающей армией и, затормозив, пригнулись к земле. С их спин спрыгнули 3. Высший бес в белоснежных доспехах, который был по центру, крикнул: «Кто тут главный? Ко мне!» Везенкин в этот момент показал пальцем в небо на летевшую целую тучу горгулей, которая надвигалась издали. «Там еще!» Баромир в ответ мрачно кивнул на сам город. Рядом с ним по земле двигалось многотысячное войско с гигантским псом во главе. «Там и на земле подкрепление. Что за хрень?» — прошепел он. Бесененок затряс своим флагом. «Твой жоп!» — Везенкин тоже нахмурился. «Не знаю, похоже, это и есть тот самый катаклизм!» Высший бес в доспехе крикнул еще раз. «Спрашиваю, кто главный? Даю минуту показаться, иначе отдам приказ на уничтожение!» Вмиг один из прилетевших на костяном драконе резко увеличился в размерах, став выше этих самых драконов. Баромир медленно повернул голову к своему советнику. «Что вообще тут происходит?» Везенкин покачал головой. «Не знаю, но если ты через минуту не выйдешь, то нам жоп».